открыл, пробежался беглым взглядом и перевел его на дверь, которая уже открывалась. В помещение зашли трое детей и один чоунин. «Здравствуйте, Мизукаге-сама!» Не очень стройный хор ребятишек разнесся по помещению. «Вижу бравый настрой, ребятки. Ну как, готовы получить свою первую миссию?» Дружелюбно посмотрел на них, а мысленно хотел засадить себе куной под челюсть, чтобы больше никогда такое не говорить. «Хай!» Уже в унисон крикнули они, при этом выпрямив спины и надулись. «Аки важные особы, тогда вот ваше первое задание», – протянул папочку Чоунину. «Вам досталась очень ответственная миссия по поимке злостных вредителей». Строго осмотрел каждого, а затем улыбнулся. «Не подведите нас, хай Мизукаге-сама». Чоунин устало помотал головой и, подталкивая 14-летних распис, шиноби и суровых убийц в спины, чтобы они наконец смогли заняться супостатами, которые решили навредить их дому. «Злостных вредителей?» — спросила у меня секретарша, вопросительно подняв бровку. «Надо устранить выводок мышей у какой-то бабульки на огороде». Лениво пожал плечами, готовясь к следующему заходу. «И как вы все могли догадаться, то сейчас происходит традиционно выдача первых заданий новоявленным генинам. Блин, много там еще?» — состроил жалостливые глазки и посмотрел на эту бестию, которая мне не разрешила оставить тут теневого клона. Она сразу убивает его, поэтому приходится сидеть самому и раздавать задания. «Меня, Каге, отшлепал бы, да толку не будет, не ной», — отмахнулась та. «Ты сам поставил меня секретаршей, вот теперь и пожинай плоды». «Да, что есть, то есть, я вообще-то не для этого согласилась на твои уговоры, и уж точно не чтобы за тобой бегать и заставлять тебя работать». Сурово глянула она на меня, при этом потешно морща носик. «Так, тебя ведь никто и не просит за мной бегать», — отбрил все обвинения в мою сторону. «Это тебе месть за обман». «За какой обман?» Честно недоумевал, ведь я вообще не вру. Дверь снова открылась, а я выхватил папку у этой Мегеры и быстренько прочитал дело. «Здравствуйте, Мизукаге-сама. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хай. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хай, Мизукаге-сама. Бла-бла». Если кто не понял, то так примерно звучит моя речь у меня в голове. Просто потому, что это уже 147-я команда за сегодня. Ладно, не врал, но ты мне пообещал, что если я соглашусь, то я буду свободно передвигаться по Мидзуно-куни и меня никто не тронет. Так, так оно и есть. Ты можешь идти куда хочешь. Пожал плечами, а внутренне угорал над ней. Тогда отмени технику. Начала она хмурить бровки и немного надувать щечки. Ей кажется, что так она принимает грозный вид. Но мысленно, я ее всегда сравниваю с чихуахуа, которая лает, пытается быть грозной, но вызывает только умиление. Правда, у меня, они вызывали желание пнуть их, чтобы эта крыса, по недоразумению названной собакой, наконец-то заткнулась. Тогда все, ради чего ты соглашалась на это, станет бессмысленным. Убью. Сама помрешь. Нагло улыбаюсь и забираю у нее следующую папку. ПФ. Фыркнула она и отвернулась, выставляя мне на показ свою аппетитную попку, которую облегает черная юбка-карандаш, в которую заправлена белоснежная блузка. Классика. Ей бы еще очки, но она наотрез отказалась их одевать. Дверь снова открылась и в ней показалась знакомая головка, три знакомых головки. «Здравствуйте, Мизукаге-сама». Радостно поприветствовали меня одна, а две другие буркнули, что-то по типу, чтоб ты сдох. По крайней мере, судя по интонации и выражению лица, так оно и было. «Так это вы». Внимательно осмотрел эту троицу. «А вот для вас у меня миссии нет». Обломал я стоящих передо мной. «Как так, Хикари-сан?» Недоумевал Рыжик. «Не слушай его, Мейчан, все у него есть и он просто издевается над вами». Кинула на меня грозный взгляд моя секретарша и подошла к Рыжули. «Запомни, Мейчан, никогда не соглашайся на сладкие речи мужиков». Потрепала она по головке Мейта, в ответ задорно улыбнулась, а следом посмотрела на меня. «Такое ощущение, что в меня сейчас аваду кинули. Миссию давай», — буркнул парнишка. «А можно мне в другую команду?» — спросил второй парень. «Да, самая проблемная команда получилась, и ее собирали по принципу, те, кто остался, а после решали, кто ее возьмет, пока я, скрипя сердцем, не согласился. Короче, встречайте гениев этого поколения. Мей, Теруми Мей, 7 лет, закончил академию с отличием за год. Забуза Мамачи, 8 лет, закончил академию с отличием за год. Кисами Хашигаки, 9 лет, закончил академию с отличием за год. Их учитель, наставник и вообще гуру из гуру, Хикари Узумаки. Эх, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Дело в том, что Академия отрылась вновь только год назад, поэтому они все попали в один класс, и у меня теперь две команды на обучении. Одна чистокровные Узумаки, эти парней хотел сначала убить, во избежание, так сказать. Почему они еще живы? Так ни за что. Нормальные парни, разве что слегка диковатые и не признают авторитетов, да вон рыжая стоит и лыбу давит. Друзья они видели те, тьфу на них, из этой компашки, желание тренировать вызывает только Мей. Вот только у нее личный тренер и меня вообще к ней не подпускают. Эх, не ценит никто моей заботы. Подумаешь, с помощью гендзюцу показывал ей мультики и попутно тискал ее, а после уснул с ней в обнимку. Все трагедия, у меня ребенка совращают. Педофил, караул, тьфу. Мама целую неделю так угорала надо мной. Можно, обнадежил я парня. Собирай манатки, освобождай жилплощадь и проваливай из страны на все четыре стороны. ТЦ. Цыкнул кисами и отвернулся от меня. Вот не знаю почему, но страну он покидать никак не хочет, а из клана он изгнан, и если вернется туда, то его убьют. А по поводу команды, тут играет особенность их маленького, закрытого клана. Дело в том, что у них акулы являются клановым призывом уже много веков, и конечно там появлялись пользователи сен-чакры. Вот в ходе таких селекций, дети начали рождаться с умением поглощать сен-чакру. Но поскольку дети не обладают таким контролем, как взрослые, то у них всегда проявляются акульи черты и повадки, если выживают. А акулы, каннибалы и вообще очень агрессивные. Вот у него инстинкты кричат убить друзей, но сам он этого не хочет. Вообще их клан не шиноби, но все до одного пользователи чакры и в воде чувствуют себя как дома, и занимаются они рыболовством. Да, они рыбаки, которые ежегодно пополняют казну страны на 2%, от общего числа налогов, и зарабатывают они охотой на огромных кальмаров, которые могут пользоваться чакрой и стоят бешеных денег. Но по старому договору, они отправляют члена своего клана на службу в Кири лишь с одной целью, чтобы он стал новым мечником, который будет владеть Самихода. По этой причине его и изгнали, чтобы он был верен только Кири. Весь клан прибрать к рукам не получится, они просто уплывут в другую страну, и хрен ты их под водой поймаешь. А если они сбегут, то это приведет к потере прибыли, владению эксклюзивным товаром и усилению другой страны, так как они будут продолжать заниматься охотой, но товар реализовывать будут не через нас, а через другую страну. Сплошные минусы получаются. А тебе миссию подавай. Да, перевел взгляд на Забузу, который, кстати, по уши втрескался в Мей. Вон стеллаж, бери любую, глядишь и подохнешь где-нибудь по пути, а может, тебя кто-то на опыты похитит. Почему я с ними так грубо? Так они меня дома достали, распиздяй мелкие. Ми их таскает постоянно к нам домой, а эти только и рады пожрать в нахаляву. Как же, первые друзья, которым плевать, что их могут убить одним чихом. Отбитые на голову ребята. Причем не врут, заразы такие, я их эмпатией так и сяк проверил, но не врут. Ты как с детьми разговариваешь? Резко повернулась ко мне секретарша, отчего ее объемный бюст заколыхался из стороны в сторону, так и хотелось махнуть по нему лапкой, чтобы он не прекращал свои движения. В ответ я строго посмотрел на нее и ущипнул себя за ляжку, при этом чуть скручивая кожу. «Ай, прекрати!» Метала она молнией из глаз и потирала ножку в том же месте, где я ущипнул себя. «А него мне указывать, как и с кем разговаривать, а будешь и дальше возникать, то я тренироваться пойду». Один раз она ощутила на себе мою ежедневную разминку. Ведь чтобы разогреть и растянуть мои мышцы, приходится сильно изгаляться, отчего ощущения не очень приятные. Это для меня такое привычно, а вот когда она это прочувствовала на себе, то желала больше никогда такого не испытывать. Нет, только не это. Я поняла, каюсь, больше такого не повторится. Поклонилась она, то-то же, перевел взгляд на троицу. А что касается вас, то миссии вам не видать года три минимум, пока я не удостоверюсь, что вы сможете постоять за себя. Ну не могу я семилеток отправлять на задания, а в академии им действительно делать нечего. Все это время вы будете тренироваться под моим началом. Увидев, как скисли их мордочки, решил чуть смягчить условия и сопровождать меня на всех миссиях по стране. Хоть будет чем развлечься на досуге, а то там обычно скука смертная. Договорись с этим, договорись с тем, надави яки на того, припугни этого, политика одним словом, а пока за вами присмотрит, мираж, ша-ша-ша, донеслось с потолка, к отцу отправлю блохастый, дя, Мизукагесима, специально коверкает речь, Зараза такая, он единственный, кто остался из трио, потому что девочки свинтили к себе и продолжили тренировки с их мамой, а вот Мираж тренировался с Ромарой возвращаться назад, но не выполнив поручение отца, значит подвергнуться суровым тренировкам, чтобы успешно завершить миссию. И конечно он не горит желанием испытать всю суть усиленных пыт, тренировок от своего отца. Вообще, я очень благодарен Ромар за то, что он отправил их сюда. Сам он не мог меня научить перемещаться сквозь пространство, но вот Майю-сан научила детишек этому. Поэтому я часто присоединялся к их тренировкам, чтобы почувствовать, как они это делают. Но пока, так и не смог ни разу телепортироваться. Продвижки, конечно, есть, но не такие, как хотелось бы. Вот и решили, а теперь пошли вон отсюда. Кроме тебя, Мей, ты можешь остаться и скрасить мой. Не успел я договорить, как троица смылась из кабинета. Вот она какая благодарность. Они были последними. Посмотрела на меня Томика и состроила просящее личико. Может, все же снимите технику? Все же решила бросить, а без нее никак, можно и без нее. Немного обнадежил, а в ее глазах зажглась надежда. Но я такого способа не знаю. Тут же обломал, отчего Томика фыркнула и отвернулась в полоборота. Дело в том, что Томика прибыла раньше меня на 2 дня и ее сразу же упрятали в отдел дознания, где и выяснили, что она бессмертная и мотивы ее здесь нахождения, которые сразу, по моему прибытию, мне доложили. А мотивы были у нее просты, но в то же время повергли в шок отдел дознания. Эта дуреха сказала им, что от меня веет так же, как и от их божества, а когда перед тобой сидит реально бессмертная, которая утверждает, что это бессмертие даровал ее бог, звучит ну очень убедительно, особенно когда есть спецы, которые могут проверить, врет человек или нет. В итоге началось новое бурление, но в очень узком кругу, так как я обещал, что если эта информация уйдет на сторону, неважно от кого, то порешу всех, как за раскрытие секретной информации. Мало мне было слухов про посланника Шинигами, так теперь некоторые свято уверены, что я чуть ли не его приемник. Очередная головная боль, короче. Когда узнал причину, по которой Томика решила переселиться сюда, то напрямую поинтересовался. А как ты хотела проверить моих божественных сил, которых как бы и нет? Томика, с моего на то разрешения, испила моей крови и села медитировать, а я в свою очередь поступил так же и просто перетянул технику на себя, чисто из любопытства. Вследствие чего ее боевая раскраска пропала, но вот связь никуда не делась. Но при этом я могу ей управлять, то есть включать, когда пожелаю. Вообще техника не предусмотрена на прерывание, то есть если ты попался на нее, то итог один – смерть. Или как я обрезать нити, что не каждый может. Почему же Томика в одно время и хочет, чтобы я разорвал технику и в то же ждет от этого каких-то результатов? А все дело в том, что жрецы Джашина практически ничего не чувствуют в плане телесном. Из-за того, что первая оболочка души – находится как бы отдельно от тела, но связано с ним нитями, то чувства осязания и вкуса у них сильно обрезаны. Вот я и пообещал Томика вернуть ей все чувства назад, но она должна при этом отработать подле меня 2 года на должности секретарши. Ну а с помощью техники, я добавляю нити от души к телу, что приведет к возрастанию ощущений. Зачем это мне? Так она мой, как бы громоотвод, но только для эмоций мертвых душ. Пока она рядом, я стараюсь взять под контроль зону души. И чтобы вы понимали, то в Кире постоянно стекаться больные на лечение у Ирьонины, часто не дожидаются его, а про застенки отдела дознания я вообще молчу, в военное время там свободных мест нет, поэтому тут каждые минут 10-15 хоть кто-то но помирает. Это я еще не учитываю скотобойню. Но все же, не поворачиваясь ко мне, спросила, когда ты восстановишь мою чувствительность? Не знаю, как ты могла заметить, то у меня не особо много времени на это, и если бы ты мне не мешала, постоянно уничтожая моих клонов, то справился бы значительно быстрее, так что, все зависит от твоей покладистости. Ладно, я постараюсь больше не убивать их, слегка склонила она голову, но явно не в знак раскаяния. Кстати, что у нас сегодня на обед? Давно пора бы перекусить, я из-за тебя скоро в колобка превращусь, негодовал я, ведь чувство вкуса ей тоже передается от меня. Поэтому она постоянно хочет, чтобы я ел. Вкус она чувствует, а при этом уплетает салатик. Фигуру бережет, а мне подсовывает, что повкусней, а с ее точки зрения, все самое вкусное, это жирная пища. Ну, хоть о сладостях мы одного мнения и они тоже входят в мой рацион. Правда, Химавари вбила себе в головушку, что я плохо питаюсь и вообще ЗОЖ, наше все, поэтому в основном приходится на работе вкушать все вредное, чтобы Химавари не обиделась. Она ведь старается, готовит. Меня Химавари потом вообще без сладкого оставит. КХМ. Насчет сладкого, Хикари. Повернулась она ко мне и слегка покраснела. А не мог бы ты включить чувствительность? Ну, когда это, того самого. Сжала она одну руку в кулак, а другой слегка ударила по нему пару раз, при этом создавая приглушенный звук хлопка. Ну, когда с женой будешь, того. Густо покраснела она. Так, подожди. Помассировал я переносицу, собираясь с мыслями. Ты хочешь почувствовать, как я занимаюсь сексом с женой? Ну, у меня проблемы с этим, вот я и подумала. Да и любопытно, как мужчины ощущают это. Состроила она просящее личико. Нет, ну позизя, нет. Я одену тот костюмчик горничной, нет. Или зайки, нет. Или, стоп, резко поднял руку, чтобы она заткнулась, так как почувствовав быстро приближающуюся душу Химавари. Ну пожалуйста, сострила она глазки. Да отстань ты, не надо никаких костюмчиков одевать. Гневно глянул на нее, чтоб она замолчала. Какие костюмчики? Спросила Химавари, войдя в кабинет. Те пошленькие, которые у него в лаборатории спрятаны. Коварно улыбнулась Томика. А ты о них откуда знаешь? Удивилась Химавари и бросила на меня недовольный взгляд. Сразу стушевалась она. Я подглядела нечаянно, когда он убирал туда один, и немного смутилась. Вот и проверила после, что там находится. Хах, а ты думала, для кого я их заказывал? Моя малышка даже волосы перекрашивает специально под это дело, поэтому сейчас они у нее голубые и стрижкой под каре, а до этого были зеленые с двумя хвостиками по бокам. Она вообще любит менять прическу, лишь бы не длинные белесые волосы. Ну и конечно я потакаю всем ее начинаниям, и тут совершенно нет моего личного интереса, ага. Все это инициатива самой Химавари, да, а почему ты вообще захотела их одеть? Прикрыла глаза Химавари и потихоньку начиная злиться. Ты представляешь, эта особа, кивнул в сторону Томика, захотела присоединиться к нам в постели. Не стал я скрывать что-то, но немного поддал под другим углом. А вот нечего искушать меня, мне двух жен вполне достаточно, а ведь еще и третья будет. Химавари хмурилась, Химавари негодовала, ведь даже с Цунади... Они не любят делить меня, хоть мы и спим вместе, но вот шалим по отдельности, потому что Химавари и так стесняется. По этой же причине мы придумали компромисс с костюмами, ведь не очень удобно проводить все под одеялом. А вот Су надо уделять намного больше времени, поскольку она очень выносливая и сильная, поэтому на волне страсти мы можем ненароком зашибить Химавари. Хотя моя малышка тоже сильна, но до Цунади сильно не дотягивает, особенно если учитывать то, что и я иногда получаю травмы во время сайтия. Неспешным шагом, моя милая стесняшка подошла к Томика, ласково улыбнулась своей солнечной улыбкой и в прыжке с разворота, ногой снесла с плеч ее голову, которая, разбив окно, упала где-то в кире. Прям как-то потеплело на душе. Никогда не думал, что если одна девушка оторвет голову другой из-за меня, то это доставит мне чувство радости от осознания того, что моя милая, стеснительная, лучезарная малышка, так будет отстаивать мою честь. По крайней мере так я думал до тех пор, пока она не повернулась ко мне и с той же улыбкой начала подходить ближе. Только вот все портило залитое кровью лицо. Сделал вид, что пытаюсь спасти бумаги от крови, что хлестало из тушки Томика, но это не особо то и помогло. Хикари, а почему на ней был наряд Су с прошлой нашей встречи? Слегка наклонилась она надо мной, ведь я так и сидел в кресле. Писец подкрался незаметно. Часть 38. Сидя в медитации, стараясь взять под контроль свою зону души, рядом сидела довольная жизнью Томика под пристальным взглядом Химавари, отчего я не мог сосредоточиться. После того случая, когда голова Томика пролетела полкири, Химавари выпытала у меня, с помощью коварных женских чар, зачем вообще эта белобрысая особа таскается повсюду за мной. Пришлось рассказывать, что из-за дадзюцу я чувствую смерти других, а она заглушает эти не слишком радостные ощущения. И для полного контроля над этой особенностью нам пришлось связать наши души, чтобы вести взаимовыгодный образ жизни. Химавари поверила, но вот спускать все на самотек не стала и периодически навещала мои медитации с Томика, чтобы я быстрее достиг нужного результата. Только вот выходило все наоборот, так как моя малышка, чтобы подбодрить меня, одела розовую юкату в весьма открытом варианте, подвязав клетчатым оби, и одела гита на ножки. Сланцы для девушек. Вот вроде ничего такого, если не учитывать то, что сейчас у нее волосы черные, слегка волнистые, а кончики покрашены в красный. И вот я сижу и не могу сосредоточиться, так как очень хочется ее потискать, но она не дается, входя в покров чакры, и отбивается от меня, причем на третий раз успешно, поэтому сижу и пытаюсь медитировать, пока Химавари переводит дух. А вот нечего в режим чакры входить, ведь у нее при этом вырастает такой красивый рог на лбу, отчего желание только увеличивается. Но Химавари знает мои слабые стороны и все же смогла отбиться и теперь не сдает позиции и упорно заставляет меня медитировать. Ну, это она так думает. И ведь не понимает, что своей, такой, поддержкой еще больше мешает мне. Эх, ну Атомика, в свою очередь, наслаждалась вкусом мороженого. Ведь мне удалось подключить ей чувство вкуса. А сейчас я стараюсь ей подключить женский половой орган, чтобы она отстала от меня с просьбами, ведь голову ей терять не впервой, поэтому Химавари не добилась ровным счетом ничего, когда сыграла в футбол головой жреца. Разве что Томика узнала, какого летать над городом, а потом мчаться по нему в пасти собаки. «Мах!» Резко вскрикнула белобрысая и завалилась на спину, при этом роняя мороженое себе на грудь, а следом рукой ухватилась за оную и размазала всю сладость. Ножки согнуты в коленях, при этом сведены вместе, в то время как ступни широко расставлены, а кимоно зажато промеж бедер, из-за чего они оголились с внешней стороны. Голова слегка запрокинута, а спинка выгнута, тем самым выставляя свои главные орудия в белесой субстанции на всеобщее обозрение. Хикари. Мило улыбнулась мне Химавари, а я резко отвернулся от Томика. Во избежание, так сказать. Да, милая, и глазками морг, морг. Притворяемся бревнышком, который ничегошеньки не понимает. А это нормально? Стрельнула она глазками в последовательницу Джашина и густо покраснела. Все в пределах ожидаемого, уверил мое солнышко, так как я действительно ожидал такой реакции. Ведь при резком возврате чувствительности, такое могло случиться, особенно если учесть то, что по астральной нити направил мед чакру, стимулируя ее нервную систему. А поскольку еще некоторые нити завязаны на меня, то Томика в ближайшее время будет очень часто кончать в самые неловкие моменты. Хи-хи-хи. А вот нечего заставлять Каге работать. Точно? Немного смущенно спросила Химавари. Абсолютно. Уверенно сказал и начал подниматься из позы полулотоса. Так как чуйка подсказывала, что на меня открыл охоту северный пушистый зверек. Или я на него, зы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы- Цу. «Прости, милая, но меня Цу зовет», — поцеловал Милаху в губки. «Подменишь меня, пока я буду отсутствовать?» «Хорошо». Переместившись к Цунаде, я застал очень странную картину. Обычное такое поле, на котором стоит здоровая саламандра, гигантская жаба, огромная змея и Цунаде рядом со мной. Повсюду сотни трупов, как из Канахи, так и из Ами. Амагакуры но Сата, селение скрытое дождем. Цу, ты меня в качестве призывного зверя что ли вызвала? Цунаде не могла понять, как я здесь оказался, и стояла, хлопая глазками, а после немного смутилась. Я, кажется, свиток перепутала, еле слышно сказала она. Ты шутишь? Моему удивлению не было предела, так как перепутать свитки во время сражения сродни смерти. Вообще-то это ты в этом виноват. Перешла она в наступление. Это ты мне надавал столько свитков, на все случаи жизни, что я начала путаться в них, а ведь раньше и двумя обходилась. И сейчас, для полноты картины, она еще и нахмурится. Ну да, так и есть. То есть я виноват, я все правильно понял, сделал серьезную мину, но внутри угорал, так как прекрасно ощущал, как ей сейчас стыдно. Перед своей командой и двумя каге так опозориться. Свиток она перепутала, хех, да-да. Сначала она немного потупила взор, но после утвердительно кивнула. Эй, влюбленная парочка, вы долго еще там будете обжиматься? У нас тут бой вообще-то. Раздался крик Джирая, который стоял на голове Гамабунта. Огромная жаба 17 метров в высоту. А это еще кто? Донесся хриплый голос, приглушенный респиратором. Думаете, подкрепление вам поможет? Цу, а это еще что за парень? Недоумевающе смотрел на человека на саламандре. Только не говори, что это Ханза. Это он. Серьезно кивнула Цунаде. Просто передо мной стоит мужчина примерно 1,75-1,78 м и весом около 1,60 кг, то есть очень худой, но жилистый блондин, и чакры у него не особо-то и много. У Джирая и Орочимару больше процентов на 30, отчего и мое недоумение и собственно вопрос. А как он смог их троих одолеть в каноне? Ну, ты вызывай Кацую-сан, а я тут в сторонке посижу. Чмокнул ошалевшую Цу в губки и распечатал стул. Стол, немного сладости и заварник с чаем. Вы не обращайте на меня внимания, просто редко удается посмотреть на бой выдающихся шиноби. Поставил перед собой барьер и стал тихо попивать чай. Ответом мне было мертвое молчание всех четверых. Что? Приподнял бровь, как бы спрашивая. Есть возражения, а ты случайно не? Нет, не он. Опроверг все его предположения, даже не пытаясь дослушать Ханза. Вот как так, Хикари? Недовольно посмотрела на меня Цу. Стоило тебе заявиться, как весь боевой настрой пропал. Тяжело вздохнула она и, распечатав себе стул, уселась рядом. Налей ей мне чашечку. Вновь тишина, после которого последовал закономерный вопрос отцу. Что? Ибо в нем столько возмущения, что я вот прям поверил, что она действительно не понимает, как сейчас поступает. И я более чем уверен, что делается это все ради того, чтобы вывести из себя Ханза. А ты разве не хочешь с ним сразиться? Решил поддержать ее игру. Не особо. Яды на меня не действуют, а своей кусари Гамайон мне не навредит. Пожала она плечами и потянулась за стаканом чая, который я только что налил. А у Ханза начался нервный тик. Так-то да, но ведь ты хотела прославиться на поле боя. Вот и шанс отличный. Качнул стаканом в сторону Ханза. Победишь Каге, и слава тебе обеспечена. Мне и так ее уже более чем достаточно. Посмотрела она на меня. Из-за тебя, награду за мою голову назначили, пришлось сражаться с каким-то охотником за головами с черными нитями. Вот когда он сказал, что до моего Аджисан я сильно не дотягиваю, но от мужа недалеко ушла, то тут-то я и поняла, что хватит с меня всего этого. Кивнула она на поле боя, где Джирая, Орочимару и Хан захлопали глазами. Мне и так пришлось переломать тому хмырю все кости, а он так и не сдох, причем убежать еще умудрился. Ну-ка, Кузу, получишь ты у меня, увижу, буду пытать долго и упорно, чтобы прочувствовал, каково это бросаться на мою семью. Ты ведь не серьезно? Спросил Джирая, при это состроив такую морду лица, что я еле сдержал смех. Умрите, просто сказал Ханза, ведь его этот цирк знатно так допек, и он в буквальном смысле пустил газы, в смысле ядовитый туман. Цу моментально сорвалась с места, попутно доставая свиток призыва и уже верхом на Кацую. Хотел бы я сказать, что понеслась вскачь на врага, но на самом деле Кацую не спеша поползла, а Цу начала расстреливать позицию Ханза Кацурасинганом. Вот вроде бы и обычный треп, а Ханза уже совершил большую ошибку, позволив им перегруппироваться и подготовиться к новому раунду. Джирая использовал волосы, запуская иглы из них во врага, а Орочимару атаковал змеями из рук, пытаясь связать Ханза, который раскручивал кусаригаму и пускал рандомно в полет то груз, то саму косу. Но вот достать его они не могли, так как от лучей добра он уклонялся, змей резал кусаригамой, а от игл Джирая его защитила своим хвостом саламандра, у которой оказалась очень крепкая шкура. Вообще, техники они особо не применяли, но вот скорость атаки оружием очень высокая. Наблюдая за ними, я понял, что как бы Ханза не был слаб в плане чакры, но вот оружием он владел мастерски. Словами трудно передать все финты, особенно цепного оружия, так как он наносил удар зачастую самой цепью. Вот прям как сейчас, груз на конце цепи пролетел мимо Орочимару, но Ханза чуть колыхнул цепь и груз поменял направление и устремился к Джирая, но при этом по цепи пошла волна, которой он задел змеиного Сенина по лицу, отчего тот отшатнулся и сбился с ритма боя. Доли секунды, но Ханза этого хватило, чтобы еще раз качнуть цепи. В итоге Джирая не смог отклониться от груза, который вновь поменял траекторию полета, отчего жабий отшельник пропахал на спине пяток метров по своей призывной жабе. Только Цу он не пытался задеть кусаригамой, так как она уже активировала броню, и все атаки Ханза просто отскакивали от нее, при этом теряя кинетическую силу, что для цепного оружия фатально, ведь урон и скорость атаки напрямую зависит от разгона снаряда, и поэтому Ханза вообще не останавливался, постоянно раскручивая цепи, атакуя, причем успевал и кунай с взрыв печатью кинуть, и облако яда пустить. Достаточно быстрый и техничный бой, пока не вступил в бой Гамабунта и не порушил все начинания Орочимару, который, видимо, готовил какую-то ловушку прямо под лапами саламандры. Но, да что вы с ним возитесь? Пробасила жаба и прыгнула, достав танта длинный около 4 метров и держась за него двумя руками, лапами. плавниками, направил лезвие прямо на Ханза. Только вот обсчитался маленько, и саламандра плюнула ему ядом в морду, а сама отскочила с места, куда и рухнула жаба, порушив тем самым ловушку Орочимару. 2 секунды и жабы нет, испарилась в клубах дыма, так как получила критическое повреждение, упрыгала лечиться короче, оставив своего призывателя одного. Вот поэтому мне и не нравится техника призыва. Ты никогда не знаешь, когда призывной зверь отправится назад, ведь только он решает, когда ему отступить. Ненадежные товарищи получаются, то бьются с тобой до самой смерти, то бросают в самый разгар сражения, при этом подставляя всех остальных, прямо как сейчас. Когда саламандра сделала боковой прыжок, Ханза не растерялся, а закрутил цепь еще сильнее, отчего Орочимару пришлось несладко, и он в прямом смысле показал чудеса ловкости, изгибаясь иногда так, что сами змеи позавидовали бы. Я прям ощущал, какое напряжение испытывает сейчас змеиный Сенин. Он буквально в миллиметрах разминулся со смертью, причем неоднократно, а ведь он еще не изобрел свою рыгательную технику. То есть сейчас, получив критические повреждения, он не может выплюнуть из себя свое же здоровое тельце. Тем временем Цунади поспешила к Джирае, чтобы подлечить его, ведь ему тоже перепало ядом, но, к сожалению, Ханза не дал ее добраться до него на Кацую, так как место под ней за считанные секунды покрылось взрыв печатями и раздался взрыв, который подкинул Цу на десяток метров вверх, но Орочи успел подхват ее и притянуть к себе с помощью Сыньи Бжащу, скрытые тенью руки змей, ну и Джирая прихватил заодно. Но пока он на них отвлекся, Кусаригама на огромной скорости обрушилась на голову призывной змеи Орочимару, после чего она исчезла. В итоге 3 потрепанных джоунинов и 1 каге с призывом. «Неплохо, детишки, да тебе самому и 30 нет, это еще не все», — тихо сказала Цу и вышла вперед. Джирая попытался дернуться и выйти вместе с ней, но Орочимару верно расценил его состояние и придержал друга, чтобы он не мешал Цунаде. «Неужели ты хочешь в одиночку противостоять мне, тогда как втроем не смогли справиться?» Приподнял он блондинистую бровь и начал вновь раскручивать косу, держа ее за цепь. На лице Цунади вспыхнули 5 ромбиков темно-нефритового цвета, от которых поползли линии печати силы сотни, образуя узор на всем ее теле, что так красиво подчеркивает все ее изгибы, особенно ее спинку и грудь. Иногда Цу использует не в совсем боевых ситуациях, точнее бой протекает немного в другой плоскости. Но она быстро смекнула, что так она делает только хуже, ведь один вид этих рисунков на ее обнаженном теле сильно возбуждают меня. По этой причине, она использует технику только тогда, когда я, по сугубо ее личному мнению, это заслужил, или если ей надо выпросить у меня что-то. Все как обычно, короче. Цунади не спеша двинулась вперед, сияя нефритом, так как тенки Цу от мощного потока чакры слегка пропускали ее вовне, отчего плащ на Цу начал колыхаться, открывая вид на стройные ножки в обтягивающем комбинезоне, частично скрытые броней. Ее размеренный шаг, грозный взгляд и цокот каблучков, не знаю, как она умудрилась его издавать, ведь вокруг сырая земля, но заставлял проникнуться уважением к ней, ведь от нее так и веяло мощью. Одним словом, пафос, именно так, именно с больной буквы «П». Саламандра Ханза выпустила облако яда, которое с головой накрыло Цу, но вот размеренный цокот каблучков никуда не делся, и по зеленому свечению было заметно, что она неумолимо приближается к своей цели. Коса Кусаригамы отправилась в полет и должна была ударить Цунади в районе шеи, но небрежный взмах руки, будто прогоняя назойливую муху, и коса отскакивает от нее, при этом теряя всю набранную скорость, падет недалеко от ног Кунайчи. Ханза спрыгнул с головы ящерицы на землю и приложил руку коной, отчего в сторону Цу понеслась волна земли, точнее волна взрыв печати, замаскированные под вал земли. Но как только этот вал приблизился к Цунади на десяток метров, как он начал угасать и обходя Цу по бокам, будто волна разбившаяся о ледокол. Ханза, увидев всю тщетность своих потуг, отправил в бой саламандру, которая резво сорвалась с места и будто таран, вознамерилась смести Цунади. Размашистый удар Цу прямо в лоб ящерицы отправляет ее в мир призыва, образуя белесое облако чакры, из которого, будто похоронный марш, раздавался цокот каблучков, пророча неминуемую гибель тому, кто решил противостоять этой воительнице. Вновь техника призыва, и саламандра глотает своего хозяина и резво ныряет в землю, после чего с огромной скоростью начала отдаляться от места боя. Вот только его никто не отпускал, и Цунади, подняв ногу в вертикальном шпагате, резко опускает ее на землю. От ее удара вся земля будто взбесилась, выкидывая тонны земли и выращивая пики скал, при этом расходясь конусом от ее маленькой ножки, в ту сторону, куда устремился Ханза. 300 метров новой скальной гряды, куча пыли, грохот падения камней, и сквозь все это, можно было увидеть нефритовый ореол воительницы и услышать мерный цокот каблучков, что неумолимо приближался к Ханза, которого выбило из-под земли, потрепанного, но еще живого. «Ха!» — выплюнул он сгусток крови, так как респиратор слетел с его головы. «Теперь я точно уверен, что Коноха одержит безоговорочную победу в этой войне». Наконец выпрямился он и принял бравый вид. «Я впечатлен вашей силой, поэтому я, Ханза Саламандра, нарекаю вас титулом Саннина в Коноха». И съебался с помощью техники обратного призыва. «Цунаде, ты не слишком сильно его стукнула?» Мне кажется, он немного умом тронулся. Недоумевая смотрел на то место, где только что стоял Ханза. «Эф!» — фыркнула Цу, сделав вид, что все так и задумывалось, развернулась на пятках, при этом не забывая взметнуть подолом плаща, и направилась ко мне, постепенно приходя в свой обычный вид. Но вот в эмоциях было столько детской обиды. Ведь как так-то, она тут вся такая на пафосе, идет жестко нагибать вражину, а он взял и сбежал. Нет, все же, она как была 16-летней пацанкой, в хорошем смысле этого слова, так ей и осталось. Просто она теперь мастерски маскируется. Пока Цунаде шла ко мне, Джирая и Орочимару провожали ее задумчивым взглядом, и если жабий отшельник был где-то в прострации, то вот плотоядный взгляд змеиного Сенина заставлял настораживаться, особенно когда он облизнулся своим удлиненным языком. Но как только они перевели взгляд на меня, то удостоились кровожадного оскала и показанного кулака, как бы намекая, что хоть подумайте о чем-то в сторону Цунаде, то вломлю так, что и до Тенси не воскресит. Вот, налил новый стакан чая и передал Цу, не забыв распечатать пару кусочков тортика, за что был удостоен снисходительного, но благодарного кивка. Вот честно, если бы не эмпатия, то так бы и крикнул: «Верю, ты не против, если я еще немного похожу с вами?» «На то есть причины?» Приподняв бровку, посмотрела на меня Цу, а глазами так и стреляла в сторону своей команды, как бы намекая, что они могут что-то заподозрить. Ведь в скором времени они должны встретиться с детишками, которые оставят огромный след в истории шиноби. «Разве мне нужен повод, чтобы побыть с любимой?» Также приподнял бровь, но всем своим видом показывая, что мне вот вообще наплевать на это. Даже если Орочимару что-то заподозрит, то он не сделает ровным счетом ничего, так как слишком много свидетелей. «Или ты против?» «Нет, оставайся, конечно», — чуть замялась Цунаде. «КХМ, Цунаде, а не могла бы ты подлечить меня?» Уже зеленый Джирай обратился к ней. Сейчас ровный голос Цу так и не выдал признаков того, что она маленько позабыла о нем. А я тем временем сосредоточил эмпатию на Орочимару, и знаете что, я никогда не испытывал такого азарта в пересмешку с диким ужасом. Причем они были не ярко выражены, а как будто холодными, оттого и возникало некое ощущение неправильности его эмоций. Не знаю, как объяснить точнее, но создавалось чувство двойственности его эмоций. В одно время он возбужден до предела, но в то же время его разум холоден и расчетлив. Возможно ли, что у Орочимару имеется такой рояль, как второй поток сознания? Ведь иначе я просто не могу объяснить все то, что сейчас чувствую от него. И это точно не раздвоение личности, так как я сталкивался с этим и точно знаю, что обе личности не могут существовать в один и тот же промежуток времени, а переключаются между собой, отчего эмоции резко меняются. Но в данном случае двойственность эмоций явно намекает на второй поток сознания, при этом никак не отображенный на самой душе. «ХМ, а может ли быть так, что Орочимару думает и мозгом, отчего и такие яркие эмоции страха и азарта, и в то же время душой, отчего веет холодом и расчетливостью? А ведь такое возможно, ведь он умеет переносить свою душу в чужие тела, и без такого умения, как оперировать непосредственно шестой оболочкой души, тут никак не обойтись. У нас с Катадан немного другая схема воплощения души, и та нить, что связывает нас с телом, является некой шиной, по которой информация поступает в мозг, обрабатывается, и мы понимаем происходящее. Но тогда встает другой, не менее важный вопрос: а как я, находясь без тела, когда умер в том мире, смог обрабатывать информацию и, что немаловажно, запомнить ее? То есть получается, что я могу точно так же, как и он, но мне что-то мешает. Мозг мне мешает, точнее само тело цепляется за нормальное существование, не желая отсоединять оболочки души от телесного вместилища, но идя на компромисс, когда я использую рейконодзюцу, то есть мое же тело мешает мне раскрыть весь свой потенциал, значит, в нем есть какая-то установка, которую Орочимару смог преодолеть, и сделать это можно, скорее всего, из внутреннего мира. Впервые за долгое время я переместился в свой внутренний мир. Мне вообще не нравилось его посещать, так как он представлял собой разрушенную лабораторию, где стояли огромные стеллажи с колбами, в которых хранилась от, сломанная мебель и разбросанные по полу бумаги, в пересмешку с битым стеклом. Как бы я ни старался привести его в порядок, но у меня ничего не выходило, оттого и забил на него. Это в книжках пишут, что зашел и поменял там все как тебе на то угодно. Только вот внутренний мир, это отражение твоей души, и чтобы поменять там хоть что-то, нужно в первую очередь привести себя в равновесие с самим собой. А у меня это плохо выходило. Поэтому готовился вступить на территорию беспорядка, но попал в библиотеку, где возле большого окна, что открывало вид на небольшой садик, стоит круглый, небольшой столик с чайным сервизом, чернильницей и листком бумаги с пером на нем. Рядом две стопки книг, на одной из которых сидела маленькая блондинка. Ее голову венчала потешная, миниатюрная корона, как у монархов в Англии, два хвостика дрели, подвязанные розовыми бантиками и двумя вьющимися прядями, что обрамляли высокий лоб с маленькими бровками, фиолетовые глаза, с золотым крестом вместо зрачка, миниатюрный носик кнопкой, тоненькие поджатые губки. Одета она в красное платье с белыми рюшками на рукавах и подоле, а поверх надета меховая накидка на плечи, тоже красного цвета с белым мехом. Из-под платья торчали две тоненькие ножки в полосатых чулках, чередуя между собой разные оттенки лилового, и завершал образ розовые туфельки с бантиком. Я не мог поверить своим глазам от того, как изменился мой внутренний мир. Юи. Смотрел я на мелкую, которая читала книгу, водя по ней пальчиком, а другой рукой накручивала прядь волос. «Привет, Хикари!» Лениво подняла она на меня задумчивый взгляд. «А давно тут, все это?» Развел руками в стороны, заодно рассматривая полки с десятками тысяч книг. «Около года. Или тебе точную цифру назвать?» Взгляд стал более осмысленным. «Обойдусь!» Отмахнулся от предложения засорить мозг ненужными цифрами. «А почему ты мне ничего не сказала по этому поводу?» Взгляд мелкой вильнул, как бы намекая, что она не хочет делиться данной информацией. «Юи, тяжко вздохнула она, как бы собираясь с силами. Ведь сейчас придется разжевывать все несмышленому детенышу, почему она не захотела рассказывать, что мой внутренний мир в полном порядке. Потому, что тебя потом отсюда не выпроводишь. С чего ты сделала такой вывод?» Удивленно посмотрел на нее. «Вообще мне в новинку так общаться с ней, ведь раньше она могла передать эмоции только смайликами и картинками, что выплывали перед глазами, а тут живое общение. Да, я перестал использовать интерфейс наподобие игр, но вот общение с Юи не прекращал никогда. Мы каждый день болтаем о пустяках, особенно на собрании джоунинов или когда меня вызывают в столицу. Играем в шашки, карты, нарды, монополию и кучу других настольных игр, когда у меня есть лишняя минутка побезде, отдохнут от тяжкой и нервной работы. Потому, что рано или поздно, но ты доберешься до компьютерной комнаты. И что, Юи, мне давно не 16, чтобы сидеть и задротить за компом?» Скептически приподнял бровь, сверля мелкую взглядом. А руки так и тянулись потискать ее щечки, чтобы убрать с этой моськи серьезное выражение лица. «Там ПЭ установлен». Удостоился я такого же скептического взгляда. «Показывай». Три буквы пробудили во мне тысячи воспоминаний о бомбеже и о том, как я начал заново постигать математику, и все лишь с одной целью – создать персонажа, который будет нагибать все лиги. И как вы могли понять, раз я так загорелся, то эта галочка напротив моих квестов так и не стоит. Взгляд Юи так и орал. «А я ведь говорила, ты вообще зачем пришел, КХМ?» «Ну, я вот тут подумал, что где-то у тела должны быть некие предохранители, которые не позволяют душе функционировать постоянно, отдельно от тела. Ты случайно не знаешь, как их обойти?» «Там», указала она пальчиком на дверь, что виднелось в конце шкафов с книгами. «Только смотри, не помри при снятии ограничений. Твое тело не выдержит такой нагрузки». «Что, прям сразу и умру?» Недоумевал я, ведь считал, что мое тело достаточно развито. Есть, конечно, существа и покрепче, но и я не стою на месте. «Ну», постучала она пальчиком по подбородку, «5 точно выдержишь, но не больше и не сейчас. Источник успокоится, Вот тогда и будешь экспериментировать. А сколько их всего? 8, в теории 9, но это только у божеств, наверное. Подожди, а это случайно не техника 8 врат Майта Дэ? Она самая. Тело управляется напрямую душой и питает его своей силой, а поскольку 8 оболочки души у него не было, то при снятии этого ограничения, он начинает буквально сжигать свою душу, начиная с первой оболочки, как самой незначительной для самой души, в итоге смерть. А разве энергия души и духовная не одно и то же? Нет. В первом варианте используется энергия искры, на которую завязаны все оболочки души, а во втором эманации души, что излучают оболочки после переработки энергии искры. ХМ, перспективная техника. Ты даже не представляешь, насколько. По моим расчетам, если ты сформируешь 8 оболочку полностью и используешь 8 врат, то одним ударом сможешь сносить острова. Вот только опять встает вопрос с телом. Оно не выдержит таких перегрузок. Даже на 6 вратах, вся чакра будет уходить на то, чтобы не дать твоему телу развалиться. Поэтому я ищу способ улучшить тело. Хикари, я вот не понимаю, что ты так привязался к этому куску мяса. В смысле, ты духовная сущность, запертая в теле. Оно мешает, оно ограничивает тебя и соответственно меня. А ведь моя главнейшая задача – это развитие. Боже, почему мы не в хлорку попали? Ты давно бы уже стал там богом, а не придумывал, как бы продлить жизнь своим женам. Подняла она свои очи к потолку. А мне вот совсем не понравилось ее высказывание, и в памяти всплыли моменты, где я находился на грани смерти и все из-за недосказанности Юи. Может ли быть так, что в своей извращенной логике, она попыталась убить меня, чтобы не мучиться с куском мяса, как она выразилась? Но да ладно, с этим будем разбираться после, как и с 8 вратами. Надо сначала все хорошенько обдумать. Знаешь, в чем между нами разница и почему ты не можешь понять, почему я привязан к этому куску мяса? И почему же? Потому, что ты никогда не жила и никогда не любила. Прости, ты прав. Просто я плохо понимаю, что такое любить и быть любимой. Для меня есть лишь ты, и ты есть весь мой мир. Из-за этого мне трудно осознавать твою привязанность к другим. ХМ, а не хочешь сама пожить? Это как? Сделаем что-то наподобие Асаучи, но только живое и переместим тебя туда. Не получится. Я огрызок системы, а не полноценная душа и даже не кусочек ее. Я симбиант, который живет за счет другой души, и без нее я погибну. Это будет означать для меня полное забвение. А если изот создать псевдодушу? Приподнял я бровь. У нее не будет бессмертного ядра и в итоге опять забвение. Такое возможно, если меня присоединить к новорожденной душе и я захвачу все процессы, внедряясь в само ядро. Но ты на такое не пойдешь, а я не хочу. Мне здесь хорошо, тут у меня есть все, и даже больше, чем во внешнем мире. Так чего же мне еще желать, друзья, семья, ПФ? Мне тебя с головой хватает. Недовольно фыркнула она, надув при этом щечки. Ты только приходи поиграть почаще, вот и все. И немного смутилась. Ох, еще одна цундери на мою голову. Усмехнулся, смотря как на ее лице появляется кислая мина. Хам, проваливай отсюда и не мешай мне развиваться. Хоть кто-то из нас двоих должен этим заниматься. Хочешь сказать, что я не развиваюсь? Крохи, по сравнению с истинным могуществом. Важно и очень потешно покивала головкой Юи. И что ты предлагаешь? Бесконечно тренироваться, а жить-то когда? Тогда иди и живи, но не мешай мне совершенствоваться. Ох, выпарю я тебя когда-нибудь. Небось опять побежишь сериалы смотреть. Помотал я головой из стороны в сторону, давя смех и покинул свой внутренний мир, так как новоявленные саннины зашевелились. Но неожиданно перед глазами вылезла картинка, где обиженная Юи пытается объяснить всю неправоту моих высказываний в ее сторону. Неделю мы шли неспешным шагом по стране дождя, направляясь к войскам Канахи. Почему мы не спешили? Каждый из нас думал о своем, расставлял заново приоритеты и присматривал свое мнение насчет окружающих. Джирая впал в меланхолию, как мне кажется, от осознания того, что Цунади в одиночку разделалась с Ханза. Ведь он мнил себя чуть ли не сильнейшим в их команде и только Орочимару воспринимал как соперника, но и то не сильно, ведь змеиный Сенин никогда не выкладывался на полную, как мне рассказывала Цу. Опять же, по моему мнению, Орочимару именно в этот момент осознал, как скоротечна жизнь. Оттого находился всегда в задумчивом состоянии, но не забывал время от времени сканировать округу. Цунади просто устала от войны. Ей надоело постоянно бегать по полям и выискивать врагов, тогда как дома ее ждет муж и названная сестра. Хоть она и понимала, что отстаивает интересы своей родины, но просто пожить ей тоже хочется. Ну а я размышлял о том, что мне делать с ограничениями тела, ведь Юи полностью права, и я больше духовная сущность в теле человека, нежели обычная душа. И если, а наверное когда, я умру, ведь мои суицидальные наклонности трудно не заметить, то что будет дальше? Но мне кажется, что эта моя суть старается избавиться от всего ненужного, в том числе и от тела. Поэтому и возникают новые вопросы. А как сделать так, чтобы это не повторилось? Как сделать так, чтобы девочки остались со мной, а точнее согласятся ли они на это? Если смотреть здраво на жизнь, то практика показывает, что ничто не вечно, и в очень редких случаях семейные пары проживают бок о бок всю жизнь. Но даже если и согласятся, то какой способ избрать? Какой из них верный и не несет последствий? Ведь тело само по себе очень хрупкая конструкция, и стоит ли его улучшать? Или действительно отринуть все ненужное, перейдя в бестелесную форму? Вопросы, как я не люблю вопросы без ответа, особенно когда ответить на них должен я сам. И вот в поисках ответа на них и прошла целая неделя, почти в полном молчании, ведь у каждого были свои думы. Как жить дальше и к чему мы в итоге придем? Хикари дернула меня за рукав Цу, когда мы подходили к торговой стоянке, которую сделали в скале. Походила она на станцию метро, только с естественными колоннами и каменными лавочками. Как раз начался дождь, и мы решили переждать его тут, заодно и перекусив. Разместились с комфортом, накрыли стол, отцу неожиданно достала бутылочку саки. И видя постные лица у всех, пожалуй, соглашусь с ней, что выпить надо каждому из нас. И только Цунади разлила нам по пиале, как раздался звериный рык, откуда-то из-за колонны. Все тут же вскочили, принимая боевые стойки, но увидели лишь маленькую девочку с синими волосами, которые скрывали ее лицо. В лохмотьях, мокрая, с откинутым водолазным шлемом, она еле стояла на ногах, но даже так сделала шаг в нашу сторону, протянув руку с одним лишь словом: «Еды». Мы с Цу рванули к мелкой, так она начала заваливаться вперед, и у меня было стойкое ощущение, что я телепортировался к ней без всяких хирайшин и других техник передвижения, так как был подле нее. А Цунади только сделала первый шаг. Мед чакрой сразу же начал обследовать и лечить девочку, так как она была помимо того, что сильно истощена, так еще и избита довольно-таки сильно. Внутренние кровотечения, гематомы в голове, порванные чакроканалы и 12 переломов. Про внешние повреждения я вообще молчу, сплошной синяк в мелких кровоточащих ссадинах. Она буквально умирала у меня на руках, пока не подоспела Цунади, ведь я сейчас сильно ограничен в использовании чакры, а таким же контролем и пониманием как Цу не обладаю. И ведь я мог поклясться, что буквально пару секунд назад ее здесь не было. Откуда она здесь взялась? Активировал глаза и начал осматривать округу, но кроме как природной чакры ничего не увидел, ни намека на другую душу. Но возникало ощущение, что ее сюда специально перенесли, так как знали, что ей окажут здесь помощь. Оставался лишь один вариант. Зицу начал свою игру. Но почему нет тогда Нагата и Яхика? Ладно, после будем думать об этом, а сейчас надо вытащить мелкую с того света. Милосерднее было бы дать ей умереть. Подойдя к нам, сказал Орочимару, бросая презрительный взгляд на девчонку. Милосерднее было бы убить тебя, Орочимару. Строго посмотрел на него и надавил Яки. Ведь ты убьешь еще не одну сотню людей, и этот мир стал бы чуточку чище без тебя. Если смотреть с такой точки зрения, то и тебя, Хикари, следовало бы убить. Облизнулся змей. В отличие от тебя, я не боюсь смерти. Орочимару дернулся как от пощечины и, развернувшись, потопал к столу. Что с ней? Поинтересовался Джирая. Жить будет, но вот долго ли без нужного ухода, неизвестно. Отозвалась Цунади. Давай к ее к нам переместим, там и Химавари поможет. Посмотрел на Цу, которая в ответ лишь кивнула и обратилась к своим товарищам. Дальше следуйте без меня. На этом эта война для меня закончена. Передайте Данзо, что отчитаюсь сама, как вернусь в Коноху. И мы переместились к нам в квартиру. Часть 39. 8 месяцев мы выхаживали девочку, как только могли. 6 из которых она раз за разом находилась на грани жизни и смерти, но каждый раз выкарабкивалась несмотря ни на что. Дежурили возле нее посменно, но при этом не привлекая посторонних. Да, у девочки с синими волосами оказался Ринниган, но я не мог понять, почему именно в нее его поместили, пока не просканировал ее душу и очаг чакры. У нее просто чудовищный перекос в духовную энергию, и она является далекой родственницей Катадана, так как анализы, сделанные в Цунаде, подтвердили родство на 72%. Акатадан может свободно перемещаться в своем духовном теле, и это позволяет ему делать огромное количество им составляющей. И вот, когда я говорю «чудовищный перекос», то я имею в виду, что он аномально огромен даже по сравнению с Катадан. Почему же мы так долго откачивали девочку? Все дело в глазах. Они жрут огромное количество чакры, а как мы уже знаем, то чакра – это смесь 9 энергий, и чем она мощнее, тем шиноби сильнее. Но основополагающие чакры все же являются жизненной и духовной энергией, за счет которых шиноби могут высвобождать стихийные техники. А поскольку у девчушки огромное количество янь-составляющей, то на ин, в очаге чакры, остается не так уж и много места, если учитывать то, что объем самого очага у нее не меньше, чем у Узумаки, то можно смело сказать, что передо мной сидит маленькое чудовище. И все это время мы старались выправить ей баланс чакры, то есть вливали в нее жизненную энергию, вытесняя духовную из очага, чтобы смогла смешаться чакра в большем объеме, для поддержания глаз. И это давалось нелегко, так как из-за Риннигана ее духовная сила стала сродни с моей, а я, прошу заметить, не первую жизнь живу. Даже подумывал изъять глаза, но укоризненный взор Цунади и Химавари уговорил меня этого не делать, хоть и предлагал временно изъять их, чтобы стабилизировать состояние. Но Цу заверила меня, что так я сделаю только хуже, и это убьет девочку из-за потери контроля над чакрой, который сейчас обеспечивает Риннеган. После 6 месяцев, нам все же удалось стабилизировать ее состояние, и мы наконец-то познакомились, так как девочка находилась без сознания. Итак, Конан, на момент обнаружения было 12 лет, но выглядела на 8, из-за постоянного недоедания. Сирота, родителей не помнит, а все детство провела в храме при одной маленькой деревеньке. После начала войны, деревню разрушили, как и храм, но ей удалось сбежать. С тех пор она побиралась и была предоставлена сама себе, пока не встретила Яхика. 2 года они выживали вместе, пока в один прекрасный день Яхика не попытался украсть арбуз на день рождения Конан. В итоге его насмерть забил продавец, и чуть не убил Конан, которая пыталась защитить друга. После этого вся жизнь как в тумане. Она куда-то шла, не разбирая дороги, упала в подворотне, уже прощаясь с жизнью, затем черный силуэт, и она уже стоит напротив нас, прося еду, так как боли от увечья она не чувствовала совсем. На вопрос про Нагата, она сказала, что не знает такого мальчика и никогда его не видела. Пришлось искать, и к моему удивлению нашел. Фуса, мать Нагата, была призвана на войну в качестве медика, но в самой войне не участвовала, а лечила в тылах. Ну и ее сын, Нагата, при ней. Вот в принципе и вся информация о Конан. Конечно, она поделилась с нами, как ей было тяжело, как она переживает из-за смерти Яхика, как хочет отомстить всем обидчикам, которые постоянно пытались то избить беспризорников, а то и изнасиловать. Причем, по словам Конан, на Яхика было ничуть не меньше покушений с подобным умыслом. Но они справлялись и выкручивались из разных ситуаций весьма удачно, до последнего провала. Вот только я не могу понять, зачем Зетсу преподнес мне на блюдечке такой козырь. Неужели он считает, что с помощью меня сможет распечатать Кагую? Лично в мои планы это не входит, так как и 4-я мировая война. Хотя, тут бабка надвое сказала, объединение 5 великих стран позволит прогрессу шагнуть далеко вперед, что приведет к более привычной мне жизни. Одному лямку прогресса тянуть нереально, и я прекрасно это понимаю. Завод по электронике построен, но вот производить мы ничего не будем еще долгое время, так как в первую очередь, сейчас мы тестируем машины, которые в свою очередь будут создавать компоненты на другие машины. Затем последует переоборудование завода, и только потом сможем выпускать более-менее нормальные компьютеры. И это я сейчас говорю не про Pentium 4, а про модель процессора R5, который был первым в мире процессором с суперскалярной архитектурой, которая может выполнять 2 команды за 1 такт. Переводя на русский язык, то это первый процессор с 2 логическими ядрами. В итоге еще лет 8, компа мне не видать, но на приставке можно рассчитывать года через 3-4. Да и как-то охладел я к этой теме. И Юи, со своей компьютерной комнатой, тут совершенно ни при чем, да. Просто сейчас я насел на изучение 8 врат, что далось мне очень трудно. Дело в том, что 1-е 3-е врат не вызвали у меня никаких осложнений, ведь они завязаны на тело, телесную энергию и астральное тело. Но вот дальше начались проблемы, так как я не мог открыть четвертые врата, что связаны с ядром души. И тут оказался чисто психологический фактор, ведь моя же суть, мое же я, не совсем хотела вылезать наружу и делиться энергией. Повторюсь, просто я ленивый, вот и моя суть такая же и не хочет тратить энергию больше, чем оно того требует. Пришлось просить помощь Юи, которая ворчала, но все же согласилась дать пинка этой ленивой жопе. Правда, пришлось с ней в контру играть, игра на сега, что Юи модифицировала под реакцию Шиноби, и пока не прошли, она меня не отпустила. Но это разумная плата за помощь в усилении тушки. Эх, можно было бы проносить сладости во внутренний мир, то я бы там поселился. Правда, Юи уже начала ворчать, что я достал ее и прогоняла из ее дома. Не, представляете, моя душа, ее дом, и мне нельзя тут находиться. Пошел вон, говорит, наглая особа, которая все же получила по своей астральной жопе. А вот нечего читерить в ПВП, поэтому размеренно, с чувством, отшлепал негодницу, при этом объясняя ей, как она не права. Только меня смутил тот факт, что Юи как-то раскраснелась вся, и целый месяц была в задумчивости и вообще редко появлялась во внутреннем мире. На вопрос, что с тобой, она что-то пробормотала о невозможности воздействия на астральную проекцию, которая приводит к синаптической связи в псевдоразуме. Ведь белковых соединений нет, а валлюст есть. Как так? И после такой бубнежки она исчезала из внутреннего мира и больше не показывалась. Только вяло общалась, стараясь что там посчитать, и вообще просила ее не беспокоить, так как у нее расчеты не сходятся. А иногда, я ее зае, когда немного надоем ей, она со словами «ебаная магия» уходила на перезагрузку, а следом сканирование систем. Короче, глюканула она у меня и пыталась найти баг в свое «М», где там у себя. Главное, чтобы она его нашла, а то я беспокоюсь за нее. Пятые врата мне открылись без проблем, а вот шестые никак не хотели открываться. Уже месяц долблюсь и пытаюсь снять предохранитель, но все без толку. Сейчас я сижу с Конан и проверяю ее домашнюю работу, ведь оказывается, она не умела писать и читать. Да, ей уже 13 исполнилось, но ее так никто и не обучил этому, хотя в каноне она и фуиндзюцу могла использовать, а вспоминая то, сколько печати она могла запитать за раз, у меня волосы начинают вставать дыбом. 600 миллионов. Вдумайтесь, на 10-минутный отрезок времени, при этом раздвигая ими озеро, чтобы образовать пропасть, в которую упал Обито. Сколько там тонн воды, какое оно создает давление. Там просто колоссальные объемы чакры нужны для того, чтобы сдержать такую толщу воды, а она еще при этом и печати запитала. Монстр-баба. Просто слов нет, одни эмоции.